Глава 20. Воскресенье выдалось теплым. Маргарита наконец выспалась и блаженно потянулась на постели. Настроение в самом деле было необычайно хорошим. Что тому виной Воронцова не могла взять в толк. Но кто разбирается в причинах, когда душа поет? Манящий запах утреннего кофе заставил ее соскочить на пол, надеть теплые вязаные носки и поторопиться на кухню. Оттуда раздавался полный печали голос Веры. И на секунду девушка притормозила, испугавшись, что в доме гости, а она так и не переодела удобную пижаму. Но больше никаких голосов не было слышно. И Маргарита осторожно заглянула в светлую кухню. Опечаленная Вера пила кофе с фигурным печеньем. Напротив нее на столе сидел кот и лакал кофе из второй чашки. Хвостатый негодяй зажмуривался то ли от удовольствия, то ли от поднимавшегося от чашки пара и время от времени поглядывал на Веру умным взглядом. Хозяйка дома продолжала жевать и рассуждать, обращаясь к коту. «А я ему говорю, я женщина, а не кошелек!» Вера вздохнула, при этом ее пышная грудь, обтянутая прекрасным шелковым халатом, печально колыхалась. «Этот мужчина, мой дорогой!» «Этот мужчина казался совсем другим, ты понимаешь?» Маргарита с подозрением поглядела на родственницу. «Теперь она с ним беседы ведет. И что дальше?» вздохнула Воронцова. «Завещание на него оформишь?» Вера встрепенулась, заметив племянницу, стоящую у двери. Она поманила девушку рукой, приглашая сесть. «Ритуль! Ах, Ритуль!» Маргарита заглянула в холодильник, отыскивая бутылку с йогуртом, и присела рядом с тетей на стул. Синие глаза кота немедленно принялись изучать ее лицо, и только когда Воронцова протянула руку и погладила мягкую шерсть, кот довольно заурчал, наклоняя на бок голову. «Снова охотник, тетя Вер». Девушка отпила йогурта, поглядывая одним глазом на тетю. Вера попыталась спрятать вспыхнувшее лицо задымившейся чашкой. «С меня хватит, дорогая. Я все решила, сил моих больше нет. И счастья для меня в этом мире нет. Только ты мое сокровище». Одинокая слезинка прокатилась по ее щеке. И Вера тихо шмыгнула носом. «Ну-ну, тетя Вер, это просто очередной идиот. Не бери в голову», — попыталась утешить ее Маргарита. «Как я могу не делать этого, Ритуль? Сколько еще раз мне нужно обжечься? Я решила и точка». «Что ж ты решила?» — поинтересовалась племянница. «Мое разбитое сердце может исцелить только чудо. Это был последний раз, когда я позволила чувствам взять верх над разумом. Довольно. Больше никаких мужчин». Вера звонко опустила чашку на стол. «Тетя Вер...» — Маргарита вздохнула, сочувственно касаясь пальцами ее руки. Вере давно уже нужно было сменить обстановку и развеяться. Последние годы выдались не самыми веселыми. Маргарита чувствовала, как сердце сжалось, но попыталась придать своему голосу убедительности. «Тебе стоит съездить в Марсель». «И бросить тебя здесь? У тебя выступление через день. Что я буду за тетя? К тому же мне совсем не нравится твоя новая симпатия». Вера горделиво поднялась, расправляя складки халата. Маргарита снова вздохнула, допивая свой йогурт. «Кого это Вера назвала симпатией? Неужели Дамиана?» Улыбаясь, девушка поглядела на взъерошенного котенка и снова ласково потрепала его по черной спине. Он ткнулся мордочкой ей в ладонь, провоцируя продолжать ласку. «Со мной все будет в порядке, не переживай», – заверила Маргарита. «Мне не доставит никакой радости глядеть на твое несчастное лицо, тетя Вер. Только Марсель способен успокоить тебя. Остановишься в своем маленьком доме, там, на берегу, и будешь любоваться закатом». «Ритуль!» – поджала губы Вера. «Ты заслужила это право. Я уже не ребенок, так что собирай вещи», – настаивала Маргарита. «Ты уверена, дорогая?» Женщина, наклонившись, заглянула ей в лицо. Вера выглядела уже не такой расстроенной от перспективы предстоящей поездки, и этот факт заставил Маргариту улыбнуться. Родственница пыталась скрыть радость и не показаться эгоисткой. «Дорогая тетя, ты ведь, ой, как не любишь оставаться одна», — пробормотала Вера. Маргарита опустила на стол бутылку с недопитым йогуртом. «Остаться одной? В большом пустом доме? Да еще и на неопределенное время?» Ладони отвратительно заколола. Девушка поникла, титаническими усилиями вынуждая себя улыбаться. «Это уже в прошлом. Поезжай, отдохни как следует. Когда ты планируешь?» «Сегодня же. Мой чемодан всегда готов», – растерянно пробормотала Вера. «Он просто ожидает, чтобы я бросила в него самое необходимое». Вера поглядела на кота, сидящего на столе. Глаза его сверкали холодными сапфирами. «О Марселе не волнуйся, я заберу малыша с собой, и тебе не придется за ним ухаживать». Женщина протянула к маленькому хищнику руки, но он тихо зарычал, выказывая свое неудовольствие. Маргарита, уже привыкая к гостю, испугалась и немедленно отобрала котенка, прижимая его к себе. «Я не отдам». «Ритуль», – возмутилась Вера. «Не отдам. Этот кот останется здесь, тетя Вер. Если он тебе так дорог, это будет поводом вернуться скорее». Девушка быстро прошла к себе в комнату, захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. «Кот. Кот». Маргарита тяжело задышала и еще крепче прижала к груди мягкого друга. Ведьма крепко ухватилась за холодные края большого кубка и склонилась над ним. «Простите меня, мой повелитель!» Тамара зашептала заклинание, водя двумя пальцами над чашей. Она ощущала дрожь во всем теле, понимая, что может не дожить и до конца ритуала, но твердо уверила себя в необходимости его проведения. Удовлетворенно глядя на то, как алые разводы на стенках кубка снова стекают живыми каплями, собираясь на дне, ведьма возблагодарила небеса за удачу. Этого должно было хватить. Великолепное сокровище, кровь самого повелителя, она собиралась истратить на такую малость, как поиск пути. Верховная разорвала бы ее в клочья, узная об этом, как, впрочем, и отец Дамиана. Тамара до сих пор недоумевала, почему все еще жива, ведь Виктор, несомненно, знал о визите своего единственного сына. Ощущая предательский холодок, пробежавший по спине, женщина склонилась над огромным старым каменным столом. На покрытой пылью поверхности была высечена карта. Ведьма тихо подула, и тонкое облачко пыли на мгновение окутало потемневшую каменную плиту, тут же растаяв. Карта города была нанесена еще сотни лет назад, такой, какой ее видели майтрейцы. Ведьмы принадлежали к миру людей, но веками служили высшим демонам, пользуясь их силой и защитой. Эта реликвия, бережно хранимая Тамарой, была самым великим сокровищем, оставленным в ее убежище уже много лет назад повелителем. Виктору не нужно было говорить, что ожидало хранительницу в случае утери этой карты. Сейчас же ведьма собиралась использовать реликвию, чтобы отыскать путь к его наследнику. Тамара снова зашептала, осторожно опрокидывая кубок над картой. Драгоценные капли падали на камень и стекались тонким ручейком, устремляя змейкой по высеченным линиям. Женщина, не моргая, следила за остановившимся следом. Алой ниткой он рисовался на шершавой поверхности. Еще немного, и действо закончилось, замирая. «Вот ваш приют, мой повелитель!» Ведьма удовлетворенно вздохнула, упираясь дрожащими руками о каменный стол. Затем бросила кубок в горящий камин, уничтожая последнее, что осталось на его стенках. Средь бела дня она не могла явиться туда. Придется рискнуть и отправиться вечером. Тамара еще раз окинула карту взглядом. Дом, хоть и был новым, находился на территории древней части города. Здесь ее силы были достаточно велики, чтобы выстоять в случае непредвиденных обстоятельств. Или же она себе бессовестно льстила? Ведьма слабой рукой убрала прядь волос, выбившуюся из безукоризненной прически. «Удивительный мальчик!» Тамара перевела взгляд на огонь, полыхавший в камине. Он заиграл золотистыми отблесками, отражаясь в глазах ведьмы. Отец Дамиана, по ее мнению, был не менее удивительным, если учесть его истинную суть. «Каково вам смотреть, как он взрослеет, и знать, как короток его путь?» Маргарита поежилась, несмотря на то, что на улице было тепло. Она поглядела на носки высоких ботинок и принялась постукивать ими, ударяя друг от друга. Девушка стиснула обеими руками длинную лямку замшевой сумки, которую перекинула через шею, чтобы та не сползала с плеча. Воронцова уже несколько раз порывала застегнуть легкое бледно-голубое пальто, но руки снова возвращались к лямке, словно она была спасением. Теперь Маргарита большими глазами наблюдала за тем, как услужливый шофер укладывал вещи в багажник машины. Вера порывисто расправила высокий воротник прекрасного вязаного платья и со всей элегантностью, на какую было способно ее большое тело, спорхнула с крыльца. Пушистый черный проказник задрал хвост и слетел со ступенек, опережая женщину. Котенок несколько раз обежал машину, довольно сверкая прекрасными глазами. Вера поджала губы, сукоризной глядя на его проделки. «Мне кажется, или он действительно не может скрыть радости по поводу моего отъезда?» Она обиженно замахала кистью перед лицом, едва сдерживая слезы. Маргарита постаралась не выдать своих чувств, хотя слезы тоже готовы были пролиться. Она прекрасно понимала, что тогда их уже не остановить. Добавлять тете Вере проблем вовсе не хотелось. Нужно было просто продержаться. Но к Воронцовой коснулось что-то, и она опустила голову, замечая пушистого зверя. Кот прислонился своим мягким боком к ноге девушки и замер, не моргая, глядя на машину. Вещи были уложены, и оставалось лишь попрощаться. Вера подошла к племяннице и горячо ее обняла. Маргариту окутала ароматом знакомых духов, когда она уткнулась в плечо родственницы. «Ритуль, я что-то не то делаю. Я это чувствую», – заговорила Вера, быстро принимаясь гладить волосы племянницы. «Тетя Вер, я буду в порядке», – заверила ее Воронцова. «Обещаю, ты можешь звонить каждый раз, как будешь волноваться». «Тогда я не буду отключать телефон вообще», – тетя принялась шмыгать носом, грозя намочить пальто племянницы. Маргарита нежно гладила ее руку, пытаясь хоть немного успокоить. «Ты не бросаешь меня одну. Здесь Миша, Сунан, кот». Девушка нервно усмехнулась. Ей припомнились такие же удивительные глаза, принадлежащие не самодовольному зверю, который не отходил теперь от нее ни на шаг, а человеку, которого уже привыкла видеть каждый раз, когда оборачивалась. Маргарита еще больше удивилась собственному желанию немедленно оглянуться. Неужели действительно ожидала увидеть Дамиана? Это глупо, но она уже поворачивала голову, глядя через плечо. Его не было. Конечно же. Зачем ему там быть? «Мне пора. Ты действительно не поедешь в аэропорт?» Вера промокнула уголки глаз платком, отстраняясь от племянницы. «Нет, я пройдусь немного», – тихо отозвалась девушка. «Я позвонила Мише». Вера виновато опустила голову, продолжая мять свой платок. Маргарита вздохнула и улыбнулась. Если так, то у нее оставалось всего пара минут одиночества. Сазонов, наверное, уже включил свой реактивный двигатель и вот-вот должен был объявиться. Но, наверное, это и к лучшему. Она просто положит голову на плечо друга, и они, как всегда, поболтают, жуя что-нибудь бесполезное, но вкусное. Вера протиснулась в салон машины, и шофер быстро захлопнул за ней дверцу, возвращаясь на свое место. Девушка подняла руку и махнула тете, когда та прижала свою ладонь к стеклу окна машины. Они отъехали, и Маргарита пошла следом. Она наблюдала за отъезжающими, пока автомобиль не превратился в небольшое синее пятно и не скрылся в зелени близлежащего парка. Возле небольшой каменной ограды, которая доходила ей почти до пояса, Маргарита остановилась. Девушка опустила руку на шершавую поверхность, ощущая под пальцами приятное тепло. Солнце нагрело камни, которые просто манили присесть. Так она и поступила, снимая сумку, присаживаясь и отрешенно постукивая каблуками ботинок по ограде. Котенок поторопился устроиться рядом, серьезно вглядываясь в лицо хозяйки. Маргарита опустила голову, пряча лицо за завесой волос. Это совсем не понравилось зверю, и он недовольно заурчал, становясь передними лапами ей на колени. Дамиан раздраженно махнул лапой, пытаясь сбить мешавшие пряди волос, и Маргарита усмехнулась этой выходке. «Что за существо?» Подчиняясь, девушка перекинула гладкие волосы на одно плечо, поворачивая голову к пушистому соседу. Она готова была поклясться, что кот изучал ее. Воронцовой даже показалось, что глаза зверя искрились особым чувством и потемнели, когда непрошенная слеза все же не удержалась и скатилась по ее щеке. «Кот!» Губы Маргариты дрогнули, как и плечи, по которым снова рассыпались волосы. Сейчас она была одна, И ей не нужно было сдерживать себя. Девушка закрыла глаза, чувствуя, как с ресниц скатываются одна за другой соленые слезы. Маргарита сжимала пальцами край ограды, и так хотелось в этот миг ухватиться за что-нибудь, что было бы хоть малейшей опорой. Кот, по всей видимости, решил оставить ее, соскакивая на землю. Но девушка так и не открыла глаза. «Пусть бежит. Пусть». Сейчас ей нужен был не кот. Сердце застучало быстрее и сжалось от неведомой тоски. «Почему именно сейчас тебя нет?» — еле слышно прошептала Маргарита. Легкая тяжесть коснулась одного ее колена. Девушка вздохнула. Он вернулся, вредный котенок. Но что-то было не так. Воронцова могла поклясться, что не лапы касались ее, а чья-то теплая ладонь. Глупое воображение. Еще миг, и тяжесть в ногах усилилась, перед закрытыми глазами даже стало темнее. Солнце погасло? Или она снова спит? Вот и в самом деле чья-то рука с нежностью провела по щеке, стирая соленую влагу. Маргарита ошеломленно открыла глаза, но она была одна. Снова грезила наяву. Девушка растерянно запахнула пальто и огляделась. Теплый ветер немного остужал горевшее лицо. С ней явно что-то происходило последнее время, и Маргарита все меньше понимала, что явь, а что ее разыгравшаяся фантазия. Телефон зазвонил в сумке пронзительно и неожиданно, заставляя вздрогнуть. Судя по знакомой мелодии, Миша был на подходе. Руки дрожали и не слушались, когда Маргарита попыталась справиться с застежкой на сумке. Точно так же, пытаясь унять дрожь, Дамиан расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, теперь прячась в тени густой зелени деревьев. Сумасшедший. Что он делал? Едва увидел слезы, как сразу обратился. Его спасло лишь то, что девушка закрыла глаза. Иначе он явил бы ей всю прелесть трансформации.